При смерти. Отец С. из соседнего района прослужил несколько лет на приходе, а потом перебрался в город. Однажды мы вместе сослужили на архиерейской службе, и во время долгой паузы, пока люди целовали крест из рук владыки, тихо разговаривали в алтаре. Он рассказывает: «На днях прибегают ко мне люди с соседней улицы. Батюшка, кричат, наша бабушка кончается, не знаем, что делать». А бабушка, настоящая церковная старушка, почувствовав приближение смерти, заблаговременно пригласила меня пособоровать ее и вообще всячески подготовилась к уходу, поэтому я отвечаю родственникам, мы уже сделали все, что полагается. Однако они продолжают жалостливо просить, ну, может, что-нибудь еще почитаете, уж хрипит. Старушка действительно хорошая, поэтому, не мешкая, беру требный чемоданчик, такой допотопный саквояжик у меня на этот случай всегда наготове, и отправляюсь к умирающей. Навстречу нам через двор несется девчонка, видимо, оповестить кого-то из родных. Идущая рядом со мной дочь умирающей, уже немолодая женщина, кричит ей: «Настя, ты куда?» «К тете Юле, сказать, чтобы шла, мамка послала. Скажи ей, чтобы скатерти захватила, зеркала закрывать». «Ладно!» — звонко крикнула на бегу Настя и скрылась за углом дома. У порожка прыгает с лаем, почти кувыркается привязанная курчавая собачка. В доме хлопоты, молодая женщина спешит через коридор с охапкой постельного белья. На свежезастеленной кровати лежит старая женщина, закинув голову, дышит с хрипом и свистом. На угловой полочке над ней иконы, перед ними теплится лампадка. Меня оставляют одного в комнате с бабушкой. Я облачаюсь в епитрахиль и поручи и читаю перед иконами канон при разлучении души от тела всякого правоверного. Читаю не спеша и думаю, какой хорошей смертью умирает старушка по чтению канона на исход души. Суета, прежде царившая в доме, внезапно стихает, все как будто куда-то запропастились. Вокруг тишина, слышны только бабкины грудные хрипы. На седьмой песне старушка вдруг открывает глаза и внятно, хотя и слабым голосом, просит: «Батюшка, благослови меня на смерть». Я машинально беру крест и осеняю ее со словами: «Бог благословит». Она кивает мне, а я сам, не знаю почему, спрашиваю ее на ухо: «Матушка, ну скажи, что там перед тобою? Видишь ли ты свое спасение?» Уже почти с того света, двигая одними губами, она отвечает: «Светает, вижу». «Я не могу передать тебе, отец, что я тогда почувствовал. Я увидел, как уходила ее душа. Господи, помилуй».